Глава 11. Геолог. Двое суток нас, выживших, держали на борту эсминца корпорации, который, как я понял, все это время висел на орбите планеты. И все двое суток допрашивали. Не знаю, как других, но меня особо не трогали на допросах. Скорее всего, благодаря возрасту. Даже не потребовали данные с нейросети, потому как тогда раскусили бы. Так что, когда нас вновь посадили на катер и вернули на главную базу, стало ясно. Мы, выжившие, сорвали джекпот. Во-первых, каждому из выживших перевели на счет обещанный 1 000 000 кредитов. Плюсом стало оружие и техника нарушителей, которое тоже стоило прилично. Представитель корпорации предложил нам за все, что обнаружилось на местах боестолкновений, еще 1,5 000 000 на всех. Конечно же, мы вновь согласились, так как иного выбора попросту не было. Из важного, после допросов произошло то, что меня порадовало больше, чем кредиты. Так как лейтенант погиб, наш отряд расформировали, и протехник в одностороннем порядке закрыла контракт, выплатив каждому из оставшихся членов группы еще по 150 000 кредитов. Итого, лично мне, в общем счете, перечислили 1 400 000 кредитов. Ну и рейтинг повысили. Но и это было не главным. Мне поступило предложение работать по специальности геолога-разведчика-универсала. Более того, меня хотели назначить одним из старших специалистов на новых разработках. Где они будут проводиться, не сказали, но я сложил 2×2 и сразу же согласился. Это был мой шанс. Так вышло, что я почти не задержался на главной базе. Едва мы приземлились, нас всех отвели к главному безопаснику. Тот задал каждому несколько вопросов и только тогда отпустил. Всех, кроме меня. Как выяснилось, мою персону ожидала беседа с начальником главной базы. Старшим боссом оказался абсолютно лысый мужчина, обладатель атлетической фигуры, которую не скрывал бежевый костюм, и проницательными глазами серо-стального цвета. А еще у него оказался приятный, располагающий к себе голос. «Здравствуйте, Алекс. Можно я буду обращаться к вам по имени?» Обратился ко мне начальник, а, возможно, самый главный представитель протехник на планете, едва мы с безопасником вошли в белоснежный кабинет. Здесь все буквально сияло чистотой и минимализмом. Лишь письменный стол и кресло начальника. Больше в помещении ничего не было. «Здравствуйте, господин Смар», — ответил я. «Обращайтесь, как вам будет удобнее». «Отлично. Дело вот в чем. У нас появилась вакансия геолога-универсала, и вы идеально подходите на эту должность. Опыта у вас, к сожалению, нет, так что для начала оклад у вас будет минимальный — 35 000 кредитов в месяц. Но если хорошо себя проявите, эта сумма увеличится до 50 000. Что скажете?» Конечно же, я согласился, показав искреннюю радость. «Еще бы!» На новой должности и платят хорошо, и не надо лезть штурмовым комплексом на заведомо более сильного противника. Проводи расчеты, изучай пробы, анализируй. И интересно, и безопасно. «Отлично!» — обрадовался начальник главной базы. «Тогда ловите договор». Нейросеть тут же оповестила меня о получении файла. Развернув документ перед глазами, быстро пробежался по пунктам, сверяя их со своими базами знаний. Все в пределах закона. Полугодовой контракт с возможностью продления и сохранением секретности на протяжении 10 лет. Молча дал добро на подписание договора и переслал его Смарру. «Я рад, что вы согласились», — улыбнулся начальник, протягивая мне ладонь для рукопожатия. «Готовы приступить к своим обязанностям прямо сейчас? Уж простите за спешку, но мы уже все подготовили, и транспортник уже на посадочном поле. Ждали только вас. А гонять челнок еще раз за одним единственным специалистом — дорогое удовольствие». «Мне необходимо посетить магазин», — несколько растерявшись, ответил я. «На Алае опасно. Хотелось бы приобрести броню и личное оружие. Мое было уничтожено в стычке с чужаками». «Даю вам 30 минут. Управитесь?» Из приветливого, доброжелательного босса Смар в один миг превратился в жесткого, нетерпящего возражений начальника. «Более чем, господин Смар», — ответил я, поднимаясь. «Куда мне подойти через 30 минут?» «В транспортный ангар. Кстати, вы же у нас еще и водитель. Может, дополнить договор еще одной должностью? Будете совмещать, так сказать?» «Благодарю, но нет», — открестился я. «Это будет сильно отвлекать от основной работы». «Тогда можете идти, Алекс». В этот раз улыбка на лице начальника выглядела искусственной. Конечно же, я сразу направился в свою комнату, но не стал там задерживаться, лишь собрал вещи и двинул в местный магазин-склад. Лишь задержался на минуту, чтобы посмотреть свою статистику. Гражданин Алекс Гор, возраст 18 лет, социальный рейтинг плюс 1590, кредиты 2 227 000. Статус. Старший геолог разведывательной базы номер 4 корпорации «Протехник». Образование – высшее техническое. Профессия. Геолого-разведчик общего профиля. Оружейник-универсал. Пилот малых орбитальных челноков. Оператор малого дрона глубинной разведки. Эксплуатация и ремонт малых вспомогательных дронов малого и среднего колесного спецтранспорта. Пилот-виртуоз малого и среднего колесного транспорта, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Общее состояние организма — 98% от нормы. Ранги и классы С для меня теперь полностью открыты. Только успевай закупать базы знаний и профессий. И это очень хорошо. 2 200 000 кредитов с хвостиком на личном счету — это еще более круто. Неделю назад я не смел и мечтать о таком. А сейчас, с легкостью богатея, направляюсь в местный универсам, чтобы приобрести оружие, броню и что-нибудь полезное, как в профессии, так и для повышения уровня личного комфорта. «Добрый день!» — поздоровался я, прикрывая за своей спиной дверь местного магазина, который больше походил на склад. Широкая стойка от стены до стены, примерно по пояс мне, а за ней десятки стеллажей под потолок, уходящих вглубь помещения. «Здравствуйте, молодой человек. Что-то хотите приобрести?» Поинтересовался сухощавый высокий мужчина, поднявшийся из-за прилавка при моем появлении. Волосы его были скрыты под банданой, подбородок гладко выбрит. Но множество глубоких морщин, которые присутствовали на лице, говорили, что лет ему много. Да и выцветшие серые глаза, глядящие спокойно, даже мудро, подтверждали мои догадки. «Мне нужна хорошая броня класса С, штурмовой комплекс класса D, плюс компактное оружие для самозащиты класса С, не требующее баз данных, и плюсом все, что может облегчить жизнь геолога на новой базе». «По броне имеются какие-нибудь предпочтения?» — спросил продавец, активируя 3D-экран. «Броня с усилителями, бронескафандр, силовой кокон. У вас имеются модификации на усиление?» «Да, но пока что до ранга, и повышу я их не скоро». «Тогда бронескафандр отпадает, вы попросту не сможете его носить. К сожалению, из брони с усилителями в наличии только 2 экземпляра, и оба предназначены для командиров пехотного подразделения. У вас имеются соответствующие базы профессий?» «Давайте я вам покажу список всего, что имею, а вы подберете оптимальный вариант. Также поступим и с оружием». «Разумно. Пересылайте ваши данные». Скинув список установленных баз и модификаций, я стал наблюдать, как продавец проводит какие-то манипуляции с виртуальной клавиатурой, видимой лишь ему. Действовал он быстро, даже стремительно. На экране то и дело мелькали различные виды брони, оружия и даже дронов. «Что ж, молодой человек, выбор невелик, но он есть. В первую очередь я могу предложить блокиратор, который снимет ограничения ваших модификантов. Эта процедура займет всего 5 минут. Но скажу сразу, это дорогое удовольствие. У представителя компании «Техномар» такая процедура выйдет раз в 5 дешевле. Но и времени потребуется вдвое больше. А вы, похоже, спешите». «Принимаю ваше предложение». Тут же согласился я, зная о такой возможности. Даже не рассматривал ее. Думал, это действительно долгий процесс. «Отлично, тогда прямо сейчас запустим снятие ограничений. Это безболезненная процедура, максимум испытаете легкий дискомфорт. А в это время вы посмотрите, что я могу предложить из защиты. К сожалению, у вас нет нужных баз знаний, так что придется ограничиться гражданскими версиями. Вся броня военного образца отпадает. Остается лишь технический скафандр высокой защиты для работы в экстремальных условиях, Ваша профессия позволяет его использовать. И есть еще два вида силового кокона для самообороны. Однако сразу предупреждаю, скафандр узкоспециализированный и стоит дорого для своих характеристик. 150 тысяч кредитов. Плюс энергоячейки к нему идут по 50 тысяч за одну. А вот силовые коконы уже полностью укомплектованы и обойдутся вам всего в 100 тысяч за штуку. Что скажете на это? «Возьму скафандр, две энергоячейки к нему и один кокон», — ответил я, не раздумывая. «Эффективность первого я уже оценил, пусть он и был D-класса, а силовая защита дополнит мой имплантированный модуль. Тройная защита, так сказать. Давайте рассмотрим оружие». «По вооружению. У меня в базе есть информация, что вы уже владели штурмовой армейской моделью D-41. Это, пожалуй, лучший для вас вариант из имеющегося у меня». «А есть одноразовые ПРК?» — поинтересовался я. «Я бы приобрел два комплекса». «Готовы отдать по 150 тысяч кредитов за каждый? Это почти тяжелое вооружение, поэтому стоит дорого». «Тогда приобрету один». Принял я решение. «Что по гражданскому оружию С-класса?» «Тут выбор большой, но если вам нужно именно скрытое ношение, то предложу лучший, на мой взгляд, вариант». Магазин я покидал, облаченный в скафандр. Иначе мне его было не унести. Слишком тяжелый, зараза. К тому же мне пришлось нести два здоровенных баула из прочной ткани, заполненных оружием, снедью и полезными приспособлениями, в том числе одним разведывательным дроном, обошедшимся мне в 30 тысяч кредитов. В ангар прибыл минута в минуту, хотя мог прийти и раньше. Просто пока шел, наткнулся на странного лысого мужика, который внезапно начал приставать с идиотскими расспросами. Мол, что за скафандр, какой класс защиты и прочее. Пришлось буквально оттолкнуть его с дороги, сообщив, что опаздываю. При этом незнакомец так зло зыркнул на меня, что я на миг захотел задержаться, чтобы врезать этому придурку. Но не стал, переборол себя и двинулся дальше. «Господин Гор?» — обратился ко мне незнакомый техник, встретив меня у пассажирского лифта. «Так точно!» — ответил я, про себя хмыкнув. «Тоже мне нашел господина». «Ваш транспорт!» — указал техник на хорошо знакомый мне ДРУ. «Давайте я помогу загрузить багаж». «Ты заднюю дверь открой, я сам». Пришлось отмахнуться от мужика. Он, может, и удержит мои баулы, но поднять точно не сможет. Загрузив свое добро, забрался в уже наполненный салон, стараясь ненароком не задеть кого-нибудь. Мне тут же уступили место в передней части, поближе к водительскому креслу. «Гор, задерживайтесь!» С едва скрываемым раздражением раздался женский голос. Исходил он с пассажирского сиденья, что находилось в кабине. «Какой-то лысый идиот перегородил дорогу, не давал пройти к лифту», — ответил я, оборачиваясь. И тут же встретился взглядом с молодой женщиной, хмуро рассматривающей меня. «Она вполне ничего, симпатичная. Жаль, мешковатый костюм скрывает фигуру. Черт, надо же оправдаться, а не думать, что у нее под...» «Мне даже пришлось применить силу. А вы, стало быть, мой новый начальник?» «Верно. И как начальник делаю вам выговор. Пока что устный, без занесения в характеристику. И, кстати, зачем вы напялили это недоразумение?» «Вам доводилось попадать в песчаную бурю? Здесь, на Алае?» Вместо ответа спросил я. «Мне да. И поверьте, скафандр — единственное, что может избавить от хруста песка на зубах. А еще это хорошая защита. Мы находимся на крайне опасной планете». «Для защиты у нас есть хорошо вооруженная охрана». Начальница продолжала гнуть свою линию. «Надеюсь, ваш багаж не забит оружием? Ведь вы перевелись к нам из отряда военной разведки, так мне сказали». «Не переживайте, в сумках оборудование для продуктивной и комфортной работы», — ответил я. «И прошу прощения, что вам пришлось дожидаться меня». «Извинения принимаю», — смилостивилась начальница. «Меня зовут Глада Краун. Ловите инфопакет. Там краткое досье на сотрудников, с которыми вам придется работать. Постарайтесь запомнить всех, чтобы не создавать в будущем путаницы». «Есть запомнить». Я сдержался, чтобы не козырнуть. Не знаю почему, но меня так и подмывало надерзить своей новой начальнице. «Артур, выдвигаемся на посадочное поле!» Обратилась Глада к водителю, проигнорировав мои последние слова. «Транспортник уже ожидает нас». В этот раз за нами прилетел полноценный грузовой челнок. Огромный, раз в 5 больше десантного. Его отсеки были заполнены под завязку опечатанными контейнерами, упакованными модулями, о предназначении которых я понятия не имел, а также стройматериалом. Ну и 4 транспортных средства вместе с нашим ДРУ. Стоило покинуть салон вездехода, как на меня обрушились громкие команды, ругань, гул силовых установок и грохот. На борту стояла такая суета, что никто не удосужился проверять наш транспорт. А ведь я опасался, что мои ПРК придется оставить, но нет, прокатило, и это радовало. При случае можно будет защититься от любой угрозы. Меня определили в пассажирский отсек для начальства, где было относительно тихо, что радовало. Я тут же опустился в одно из кресел, прямо в тяжелом скафандре. Закрыл забрало шлема и приглушил динамики, чтобы никто не мешал. Наконец-то появилось свободное время, чтобы оценить свои покупки и подбить общий баланс. С помощью нейросети вывел перед глазами виртуальный экран со списком купленного. Штурмовой армейский комплекс. Модель Д-41 класс Д. Серийный номер ФТ-135-499-370-76. Владелец Алекс Гор. Энергетический пистолет. Гражданская модель СА-010 класс С. Серийный номер КР-003-345-2907. Владелец Алекс Гор. Переносной ракетный комплекс. Армейская модель ЖАЛА-3 класс Д. Серийные номера Z-894-532-221-787 и Z-894-532-221-788. Владелец Алекс Гор. Технический скафандр повышенной защиты. Гражданская модель Скарпис-04 класс С. Энергоячейка повышенной емкости. Модель Скарпис L04-2 класс С. 2 экземпляра. Силовой кокон. Гражданская модель «Защитник 99» класс С. Малый разведывательный дрон. Модель ДК-48 класс Д. Индивидуальный жилой модуль повышенного комфорта. Модель «Странник 4» класс С. Универсальный сканер геолога. Модель «Дигма-27» класс Д. Да, расточительно. 960 тысяч кредитов за все покупки. Вместе с 10 офицерскими рационами питания, несколькими рабочими комбинезонами и различной мелочевкой, вроде мыльно-рыльного, нательного белья и легкой обуви. «Гор, ты оглох?» — прозвучал надо мной разгневанный голос начальницы. «Да твою же в душу, что ей опять надо?» «Госпожа Краун, прошу прощения, за последние 3 суток я спал 5 часов, не больше, а принять стимулятор у меня не было времени». Покаялся я, поднимаясь и открывая забрало. «Лучше не злить начальство, это чревато проблемами». «Слушаю вас». «Так вы еще не ознакомились с документом, что я вам выслала?» Голос Глады изменился. Видимо, увидела мои уставшие глаза и прониклась. «Ладно, сегодня разрешаю вам быть балластом. Тогда с завтрашнего дня заступаете на дежурство». «Вот же стерва», — подумал я, но вслух сказал другое. «Так точно, госпожа Краун. Разрешите вопрос?» «Гор, давайте без ваших армейских шуточек. Спрашивайте». «Через сколько мы прибудем на место?» 4 часа. Так что можете отдохнуть. Разрешаю». «Сучка, разрешает она». «Нет, все же рано я обрадовался смене должности. Лейтенант хотя бы не трепал нервы». «Взлетаем!» Прозвучал из динамиков почему-то радостный голос пилота, и в следующую секунду грузовой бот немилосердно задрожал. «Да твою же мать! Похоже, мне не удастся поспать в дороге. Ну ничего, зато впереди меня ждет Форт Предтечь».